Мы жили в Кремле, напротив Троицких ворот. Наученный телевидением клиент сам знал, что следует говорить. Коммунистическая, дом 3, напротив гаража особого назначения. На месте нашего дома стоит Кремлевский дворец съездов. Он слегка заикался, заики трудные места преодолевают на выдохе, и Чухарев ждал, распахивая блокнот синими бороздами, ободряюще поддакивал и кивал. Отца видели в 6 часов вечера, он приезжал обедать. Никого ни разу не ударил, казался мягким, но страшно строгим. Однажды 4 месяца отец не разговаривал со мной, когда я, так сказать, неточно выразился о результатах своей переэкзаменовки при окончании 8 класса. «Что вы спросили?» «Про Шахурина. Сумасшедший патологический тип. Собирал нас, ходил по углам, кивал и твердил куда-то в пустоту. Слабый не имеет права на жизнь, слабый должен умереть». Клиент приподнялся и показал, как ходил сумасшедший, и так резко взмахнул руками, что задел торшер. Начитался Гитлера, он же прекрасно знал немецкий, а потом этот ужас с Ниной. Сталину доложили, он велел, надо наказать. А кого наказывать? Мы и попали. Знаете, я слышал, что когда Шахурин убивал Уманскую и себя, совсем рядом на мосту был еще один человек. Клиент впервые обнаружил, что на него смотрят не телевизионные камеры и не безмозглые дочери установщика дверей. Он вгляделся в существо, сидящее за его столом, и дважды попытался принять более удобную позу. «Ваш брат», — с наслаждением подсказал Чухарев. «Вано?» «Вано. Вано прибежал домой, руки трясутся, зубы стучат». Клиент заговорил, морщась, словно припоминая сон. «Я был на мосту, видел последствия. Шахурин сказал ему, иди, ты будешь лишним. Вано обернулся, они оба лежат». Чухарева волной приподняла чудовищная сила, разгоняющая кровь, и понесла на стену, и он, сам заикаясь, позорно ломающимся голосом, словно пролаял невероятно что, словно подсказал кто-то, словно когти полезли из-под его ногтей. «Зачем он забрал пистолет, Вальтер?» «Как?» — плутал дрогнувший от прямого попадания клиент. «Ну, Володя сам сперва попросил пистолет, чтоб припугнуть, чтоб не уезжал, и, конечно, глупо Вано поступил, что дал с собой мой, а Шахурин его прогнал, иди, иди. Вано обернулся, они оба лежат, схватил пистолет и удрал. А некоторые говорят, что Вано и убил обоих из своего пистолета». Клиент мученически вздохнул, кивнул и выдавил слабым голосом. «Да. Софья Мироновна, мать Шахурина, так считала, что Вано убил обоих из ревности, и слишком поздно спросил: «Простите, я запамятовал, кто вы?» Следовало ответить: «Бич Божий». Чухарев уже собрался исчезнуть. «Как вы думаете, Шахурин или ваш отец могли впрямую попросить Сталина за детей?» «Исключено, о личном эти люди не говорили никогда». «Как ты там меня назвал? Мразь? Генерал-лейтенант, не выросший в результате темных событий из 8-классника. И все твои друзья по летним работам в совхозе поля орошения засиделись в ребятах, пока не пришли мы. Сейчас постареете, мы вас отпустим. Отдал на мосту пистолет сумасшедшему другу пугнуть красивую девочку. Забыл вынуть обойму и вроде ушел, но как-то недалеко, а потом вернулся к 2 дергающимся, истекающим. Схватил пистолет и убежал, и зубы стучали от страха, и ничего не похоже на правду. А мы тебе добавим фронтального света. Ты еще будешь закрываться рукой и вглядываться». «Кто это там спрашивает из-за солнца? Ты все это еще объяснишь, а потом мы тебе расскажем, как все на самом деле, и дадим подписать. У Чухарева подрагивали руки, впервые он испытывал это сладострастие вытягивания рыбы, сумел и теперь вровень с другими, он двигался среди простолюдинов, бумажных оцифрованных людей, биографий, фото на документы, интимных снимков, имущественных споров и нестыковок в показаниях, не волнуясь больше об одежде и пище, наполненной тою неподсудную силой, что возносит невзрачного человека, когда тот приподнимает полосатую ленту, оцепляющую место, где жизнь показала суть, бегло показывает удостоверение постовому, и в одно дыхание все понимают. Вот, и все покорятся ему, сделают, как он скажет, никто не осилит его ношу, представить и доказать, как там на самом деле, оставив самое донное знание при себе из великой только жалости к людям». Чухареву хотелось рвануть в контору с ошеломляющими вестями, но Москва показалась незнакомой, она предстала завоеванной землей, принадлежащей ему и немногим таким же. Ему не хотелось славы, условием обретенной силы была невидимость, ему хотелось забрасывать сети еще, ворочить камни, ночевать на работе. Заглянул в переполненный молодостью гуманитарный корпус МГУ и прогулялся вдоль книжных лотков, задумываясь, крадясь следом за бледными богинями, и вдруг ему стало грустно, что молодость прошла, не утешало, что у богинь молодость тоже пройдет, богини вечны, у них нет лиц, а есть весеннее победное цветение, они будут всегда». Чухарев остановился у доски объявлений, равнодушно почитать чужую жизнь. Девушка подошла и встала за его спиной и запела что-то. Он боялся оглянуться. Слышно и уверенно напевала красивым голосом. По ступенькам сбежал парень и ее увел. Что-то еще острое появилось в городе, в его жизни. В автобусе он загляделся на плотные, ровные ноги девчонки, сидела, выставив из-под сумки голые ноги, полноватые выше колена, а если встанет и повернется спиной, станут видны едва заметные поперечные складочки на сгибе под коленями, ноги, не успевшие загореть, словно сделанные не из кожи, костей и мяса, а из чего-то съедобного, прохладного, мороженого и тяжелого, невесомого, уже ставшие родными, и вдруг выскакивают из автобуса вон хоть закричать «Не уходи!» Ну а дальше ведь не скажешь «Я нужен тебе?» Ведь он знает давно запах, вкус и ощупь, так что нечего рваться, остается смотреть на летние ноги и подолы, ловя счастливый миг, когда помощник ветер задирает края платьем и мигает узкий снежный лучик незагорелой плоти. «Почему ты всех отдал Чухареву, а с Реденсом хочешь встретиться сам?» Реденса настигли в высотном доме на Котельнической набережной. «Мы с Гольцманом накануне подъехали посмотреть подъезд и двор, потом от Элизиона поднимались на Швивую горку, пока Александр Наумович не устал, и спустились вниз». «Бывал я в этих местах, в угловом двухэтажном доме, где принимаются звонки о смерти со всей Москвы и делается заказ на выезд агента и простые гробы. Реденса, принципиально не носившего фамилию матери, а был бы еще один Аллилуев, брали последним. Он сопротивлялся дольше, год, целый год, 4 захода разными голосами, боялся я, что умрет». «Леонид Станиславович», вкратчиво сказал ему Гольцман, играя заведующего архивом Организации ветеранов Министерства иностранных дел, «мы опросили уже всех ваших одноклассников, и все, не сговариваясь, не то чтобы обвиняют вас, но и кому, как не вам, ответить на слабость чужой памяти, а то ведь готовятся публикации, а у вас внуки». И Реден скупился. Все они словно ждали нашего прихода, счастливые и несчастные от того, что еще нужны. «Мальчики пусты, Александр Наумович, никто, кроме Вано, ничего не знает про убийство Уманской. Услышали от родителей, прибежали, тел не застали, кровь кто-то засыпал песком. Но почему же они не виделись столько лет? Неужели от того, что кто-то из них предал их игры, и они до сих пор не знают, кто?» Сломал жизнь, а были бы адмиралами, и квартиры имели бы получше, так им кажется, не признают своей жизни, чужую носили из-за идиота Шахурина. Ты должен учесть, дети, а допрашивали их мастера, сколько они навалили друг на друга на очных ставках, им просто стыдно взглянуть. Вот, я остановился и ухмыльнулся холодным, внимательным глазам седого, изящно дряхлого Гольцмана. Стыдно. Они стыдятся своей игры. Ни один не сказал прямо, во что играли, как это связано с Ниной. Не могли же их взять за хранение оружия. Взяли бы Микояна, но арестовано 8. И слухи про какие-то найденные списки. Ты просто ждешь, что наш агент в Англии получит информацию, которая все изменит. Покажет нам выход, там, где вижу его я. Хочешь мое мнение? Не жди. Петрова красивая женщина и только, а наш секретарь хорошая девочка. А из Чухарева будет толк. А школьников сдал, скорее всего, Реденс. Из 8 он самый уязвимый. Расстрелян отец, Сталин недолюбливал его мать. Как только Бакулев потребовал, поклянитесь, что никогда никому, Реденс мигом понял, чем кончаются тайные клятвы, встал и побежал. Поговори с ним. Проходите, а это мой внук Василий. Внук, названный, как я предположил, в честь императорского сына, сидел за компьютером в наушниках. Собачка наша. Такса Джина. Через 20 ее порвал ротвейлер, и мне пришлось прийти через неделю. Сядем. Старые креслица. Я приехал в Москву в конце 1938 года из Алма-Аты после ареста отца. Квартиру опечатали, но ее смог оформить на себя дед. Не называйте наш дом домом на набережной. Мы все его знали как дом правительства. С началом войны я оказался в Сочи со Светланой Сталиной и женой Якова Юлией. Потом машинами Сухуми, Батуми, Тбилиси. Жили в гостинице с Хосе Диасом, секретарем испанской компартии. Слыхали про такого Хосе Диаса? А про моего отца писал в книге воспоминаний полярник Папанин. Вы слыхали про такого Папанина? Через Баку в Красноводск, потом Ташкент и вагоном-салоном до Куйбышева в середине ноября и прямиком в школу. Подружился сразу с Серго. Увлекались только пиротехникой, начиняли порохом и взрывали баллончики из-под углекислоты, а оружие было мечтой каждого мальчишки. Но боевой пистолет имел только Вано. Я же нашел на свалке остов пистолета, залил свинцом и ходил с этой игрушкой. Серго раздобыл мелкокалиберный револьвер, стартовый. Чтобы опробовать, забрались на чердак соседнего со школой дома и в темноте нажали курок. Выстрела нет. Серго повертел пистолетом, подергал курок и выстрелил себе прямо в ладонь. Ашхен подозревала, что выстрелил из своей свинцовой болванки я. Она все недостатки сыновей списывала на плохое окружение. Серго заикался, так она всем говорила, что заикаться его мой брат Александр научил. С многочисленными микоянчиками я еще больше сдружился на даче Горки 2 в Зубалове. Они жили шумно, выкрали из дома коменданта винтовку, отпилили ствол, и, когда беззащитный микоян выезжал со двора, машина охраны ожидала за наружными воротами, пальнули в воздух с башни усадьбы. Чекисты забегали как сумасшедшие, думали покушение. Как-то зашли в гости к Молотову. Вячеслав Михайлович вдруг церемонно усадил всех обедать и объявил: «Пусть теперь каждый скажет тост». Светлана Сталина сказала кратко и красиво. «Я очень смешался. Ну, не могу. Ты не стесняйся», — сказал Молотов. «Скажи просто. За котлеты и тех, кто их уважает». «Смотри, какое солнце на улице, любимый. Все время думаю про тебя, но ты не зазнавайся». «Вы чувствовали себя обделенным рядом с ними?» «Знаете, время такое. У каждого кого-то близкого арестовывали, вот и нашего отца арестовали. Но я в душе не верил, что он враг, тем более мать считала, он жив и всех будоражила своими поисками. И самое главное, все в нашей жизни зависело от отношения Сталина, а Сталин к нам отнесся хорошо». Вот Джонни Кусванидзе, умный очень мальчик, сторонился наших игр, пришлось тяжко. Отца расстреляли, мать расстреляли, остался в комнате в коммуналке, с чужой няней и сильно бедствовал. Со мной не сравнить. Некоторые ваши друзья называют Шахурина сумасшедшим. Политика. У Шахурина был такой бзик. У каждого свой бзик. Вот, например, моему брату всюду мерещатся евреи. Кстати, вы знаете, что отец Хмельницкого представлялся Рудольфом Павловичем, хотя на самом деле звали его Рафаил? А Володя о политике говорил без конца. Они шли с Серго по Тверской и размахивали руками. Вот когда мы придем к власти... И что они собирались делать? Я не помню. Я приходил в гости, он показывал мне «Майн кампф», он читал «Гитлер говорит», другие немецкие книги, а меня больше интересовали машины. Алексей Иванович Шахурина возил «Грэхэм», необычная машина для тех дней. Я любил технику, меня больше ничего не интересовало, а Володя просто изнывал от желания к Нине. Ужасно сексуально озабочен, захлебывался. Прихожу я к ней домой, а она в одном халатике. В одном халатике. Думаете, говорил правду? Старик смолк, потом упрямо повторил. Ну, просто жаждал ее. Как узнал, что Нина уезжает, твердил. Убью ее, убью. Я себя винил. Как же я все это слышал и не заявил. Прямо навязчивая идея.